Я помню Беккета на празднике, он был с Пимой, и остался. Я заметил его за тем, как он убирал засосы, так что в отличие от нас, у него романтическая жизнь была. Впрочем, может и у вас была, вы просто не помните. Идите и убейте рейфов, раздраженно сказала Вейер, смотря отчеты за определенное время. Лучше парочку королев, надеюсь одна из них решит вас не съесть, а изнасиловать. Мне не нравятся королевы рейфов, конечно они похожи на обычных женщин, но обычно капать на мозги это фигуральное, а не буквальное выражение. Подполковник Лестериус, у вас есть какие-то данные для меня? Нет, мэм. Отлично, можете быть свободны. В итоге мы отдали им ММТ, так как у них было автоматическое оружие. Закончила свой рассказ Сара Гарднер, пересказывая свои приключения на одной из планет, где должно быть ММТ. Оказывается, там был целый орден, что охранял его и где-то спрятал, и понадобились археологи, чтоб найти где. Но когда уже ящик достали, местные помощники оказались членами этого ордена, которые отдадут ММТ только древним, и никому больше. Впрочем, критерии древнего они забыли упомянуть. Охрана археологов предпочла сохранить своих подопечных, чем устраивать пострелушки, при этом орден четко исполнил сделку и не нанес никаких ударов в спину, поэтому археологи просто эвакуировались и доложили. Это очень тревожно, отметил канцлер Хаффа, что присутствовал в виде голограммы. Мы привлекли всех наших союзников для поиска этого ордена, который ушел на другую планету. ММТ, я понял, очень важно. Оно питает технологии древних, впрочем, он может питать любые технологии, это сверхмощный источник энергии. С помощью него мы могли бы связаться с домом и запросить помощи. Могли бы связаться с Асгардом, важным нашим союзником, и те бы прислали несколько больших кораблей для помощи нам, ответила Вейер. Мы не хотим провоцировать конфликты в этой галактике, но ММТ очень важен, но не настолько важен, чтобы запугивать местных жителей силой оружия. Так мы не будем ничем отличаться от рейфов. Просто если они появятся на ваших планетах, постарайтесь быть тактичными и пригласить их к нам. Я гарантирую им безопасность. Хорошо, однако если это устройство может помочь в спасении Пегаса от рейфов, то стоит пойти на любые методы. Канцлер Хаффа, как всегда, радикален. Вряд ли это именно спасение. У нас только один корабль, способный на межгалактические перелеты. А Асгарды сражаются со своими врагами, вряд ли они отправили больше 1-2 ха кораблей. Расширило бы это наши возможности, да и значительно, но не назвала бы это спасением. До связи. Голограммы остальных лидеров исчезли, а Вейер вздохнула. Зная он, что сыворотка против рейфов убивает всего в 30-40% случаев, уже бы вакцинировал половину галактики. Самое главное, эта галактика согласилась бы на это, ответил Лестериус серьезно. Потом посмотрел на Сару. «С вами все в порядке?» «Да, но мне нужно отдохнуть, напряженный выдался день», признался археолог, что стал слишком часто сталкивается с боевыми ситуациями. Анис и Малек также были встревожены. Очередное ММТ ускользнуло из рук экспедиции. Впрочем, они не имели претензий к методам землян, учитывая колонизаторскую историю Земли, экспедиция старается не совершать ошибок своих предков. Агрессия против людей на данном этапе была бы катастрофой для публичного образа землян. Шепард познакомился с Джинеями, оказывается это крайне милитаризированное общество. Оно попросило у нас технологии ядерной бомбы. Шепарду удалось заткнуть Маккию глотку и представить, что они лишь передовая разведывательно-дипломатическая миссия, и что общаться по всем вопросам надо с главным. Лестериус был обеспокоен. Вы беспокоитесь? Это военная хунта, и стандартная ваша практика, быть доброй и милой не подойдет. Вы должны сами предстать как военный диктатор, как сокер, если нужно. И чтоб группа Шепарда в ваших глазах была неудачниками, что пошли торговать зерном, а нашли цивилизацию середины 20 века. Вы должны показать неудовольствие, что они сделали это. Их отправляли за зерном, а не за союзниками. И они не выполнили задачу. Не слишком ли? Это стандартная практика для Гаулда, произнесла Анис. Я также вам рекомендовала, если так можно выразиться, сменить образ с Джинви на образ Апофиза. Женщины, что знает, чего она хочет, привыкла к подчинению, так сильна, что мужчины ей подчиняются, и достаточно жестокая для этого. Сейчас мы в шатком положении, их военные решают, украсть у нас знания или сделать союзником. Нужно показать достаточную силу, но с добренной вежливостью. Они планировали уничтожить рейфов ядерной бомбами, что ж, мы дадим им эти данные, но давать ядерную бомбу по сути военной хунте, Не будет ли это опасно для других миров? Предупредить, что за использование ядерного оружия против миров людей последуют последствия, ответил Малик. Мы в шатком положении еще по одному положению. Джина и профессиональные военные, возможно, с сетью информаторов по всей галактике. Я уже натыкался на другие разведывательные сети то тут, то там. Подозреваю, что это Джинаи, так что нам не обязательно приглашать их в клуб, но не делать врагами. Союзники и торговые партнеры будет подходящим. Не говоря уже о другом плюсе, они знают координаты одного еще не активировавшегося улья. Мы можем договориться, приобретаем улей, в обмен на что? Стрелы, может еще истребители. Для них улей мертвый груз, для нас же нет, а истребители были бы куда перспективнее. Может, не знаю, рано или поздно алкиши, КХМ, явно это уже перебор, честно ответил уже подполковник. С таким же безумием можно передать и ядерную боеголовку, усиленную наквадахом. Малик просто пожал плечами. Я пойду на переговоры с джинаями. Мне стоит как-то особенно подготовиться. Одеть форму. Форма всех красит. Просто ответил Лестериус. Лучше камуфляж. Они ценят практичность. Но с обозначением вашего статуса. Но я ведь гражданский лидер. Так хорошо, что они слабо разбираются в наших знаках различия. В таком случае свяжитесь с ними. По поводу сколько охраны может взять лидер экспедиции. Я пойду и договорю с ними, ответила Вейер. Хорошо. Представители экспедиции сидели в осветленном помещении, где перед ними сидело несколько джинаев, одетых в военную форму. С некоторым шоком Макки и Тейла увидели Вейер в военной форме, а также с довольно холодным выражением лица смотрящих на них. Лидер джинаев Кауэне, я извиняюсь за своих подчиненных. Им не следовало находить никаких бункеров. Холодно сказала лидер экспедиции. Думаю, вы понимаете, у каждого есть сорвиголовы, которых куда-то надо деть, чтоб они не угрожали другим. Майор Шепард, например, от скуки начинает стрелять в доктора Маккея, так что ему постоянно нужно находить дело. Иногда он увлекается так, что на обычной миссии по поиску провизии находит бункеры раз и что скрывается. Кауэн усмехнулся и даже с какой-то жалостью посмотрел на родни. Думаю, я могу это понять. Впрочем, ситуация развилась даже лучше. Мы смогли познакомиться. Вейер кивнула головой, не меняя выражения лица, которое подчеркивало ее высокий статус, а также то, что Лестериус рядом с ней был очень молчалив. Значит, вы хотели поговорить о наших вооружениях? Да, нас весьма заинтересовали ядерные бомбы С-4. Хочу предупредить о том, что у кораблей рейфов высокий порог повреждений. Их корабли в некоторой степени живые и способны регенерировать свои системы. Броня же кораблей могут выдерживать плазменный обстрел высокой мощности. Так что если ядерная бомба не взорвана внутри корабля, то вряд ли она нанесет хоть какой-то урон. Не говоря уже о том, что даже пассивные рейфы контролируют пространство над собой с помощью радаров. Ту же баллистическую или крылатую ракету они в состоянии сбить, развернув стрелу. Конечно, если подлетное время не измеряется секундами. Я приказала моим офицерам подготовить данные о кораблях рейфов. Лестериус передал Кауэну папку с тактическими данными об рейфах, их кораблях, предпочтительных тактиках, а также мощности их защитного корпуса. Эти данные не должны быть секретными, так что можно их использовать в качестве дипломатического жеста. Нам удалось уничтожить только один улей, и то потому, что команда майора Шепарда заложила 20 КТ-бомбу в центральном зале. Подполковник Лестериус, небольшой кивок в сторону мужчины, был приглашен на ужин королевы рейфов в качестве главного блюда и сумел вытянуть некоторую информацию. Что за информация? Стоит сказать, пока мы не прибыли в вашу галактику, мы не знали, какие силы тут действуют. Мы связались с Атазом, чтоб узнать подробнее. Рейфы же начали полноценное наступление. Наши старшие командование попало в плен, а атазианцы были эвакуированы. Мы сразу же нанесли удар. И вы утверждаете, что рейфы уже начали просыпаться, верно? Вам известна планета Сатида? Спросила Вейер. Да, мы контактировали с ними, но рейфы уничтожили их. Они были довольно технологически развитыми. Избили несколько стрел рейфов, за что на них началась охота. Королева рейфов сказала, что хранители послала сигнал на пробуждение, так как возникли цивилизации, что могут противостоять им, и поэтому они решили начать на 50 лет раньше. Это было ударом для всех, кого мы посещали. Но рейфы чрезвычайно хитрые существа, им нет дела до рядовых солдат, старшие касты могут их сами съесть. Это вполне допустимо, чтоб прополоть разные расы вашей галактики. Речь идет только о самых развитых, таких как вы или Сатида. При этом мы не до конца понимаем политический климат рейфов, все же у подполковника Лестериуса состоялся весьма короткий разговор с королевой, и то она играла с едой. Но при этом вы приобрели весьма обширные данные об их кораблях. Во время войны с предками рейфы теряли корабли в диком количестве. На некоторых остались работающие компьютерные терминалы, так что мы нашли несколько таких и узнали, что нам требуется. Земля — космическая цивилизация, что не первый раз сталкивается с угрозой от других космических цивилизаций. Хоть мы и исследователи, но умеем сражаться и готовы это сделать. Из-за наших технологий рейфы нацелятся на нас первыми. Так что нам нужны союзники. Так что хоть от Шепарда этого не требовалось, я рада, что он нашел цивилизацию середины 20-го века. 20-го века, Кауэн поинтересовался. Наше летоисчисление, время, когда мы сами освоили ядерную энергию и компьютерные технологии. Подобных цивилизаций, равных вам в этой галактике, мы встретили только два, и одна косвенно, Сатида. Поэтому сотрудничество с вами может быть плодотворным. Вы дадите нам свои технологии? Да. С такой же холодным выражением лица сказала Вейер. Однако нам нужны гарантии, что вы не используете их против человеческой популяции Пегаса. Рейфы — угроза, и они должны быть уничтожены. Но есть и вопрос, что будет дальше. Также у меня есть еще более щедрое предложение для ваших сил. Майор Шепард сказал, что вы знаете координаты одного из кораблей рейфов. Это верно. Верно, согласился Кэун. Вы предлагали майору Шепарду осуществить вылазку, чтобы добыть координаты других кораблей рейфов. Да, почему не пойти дальше? Не уничтожить всех рейфов на этом корабле, с нашими технологиями это вполне возможно. Тогда и трофеи будут больше. Совместная военная операция между вашими и нашими народами позволит укрепить доверие, а также приобрести вашему народу куда больше ресурсов. Джинаи переглянулись. Как это возможно? Недавно майор Шепард нашел на одной планете устройство предков. Он защищал небольшую область на планете, его функция – отключить все технологии рейфов. Устройство работало очень долгое время, защищая небольшую колонию людей. Если честно, те, кто установил это устройство, явно были не предками. Они внедрили в местную популяцию веру в то, что рейфы не приходят, потому что их люди по достижению 25 лет кончают жизнь самоубийством. Впрочем, их оставалось недолго, в скором времени энергия в устройстве закончилась бы, и они должны были увидеть истину. Это устройство способно отключить все технологии рейфов, верно, согласилась Элизабет, но оно не различает технологии, поэтому майор Шепард подвергся эффекту этого устройства и упал на нашем летающем корабле. Пока нашим планом является в том, чтоб мы совместно с вами развернули свои силы рядом с Ульем, после чего запустили систему блокировки любой высокой технологии, и идем в атаку. Цель – убийство всех рейфов. Однако я хочу сказать, что это не будет легкой прогулкой ни для вас, ни для нас. Фонарики не будут работать, нам потребуются химические факелы, а против нас будут ночные хищники, у которых не будет оружия, это верно, но они сильнее и быстрее людей. Какие трофеи вы ожидаете взять? Спросил Кауэни, прекрасно понимая, что правом первого выбора обладает тот, кто сильнее. Сам корабль. Вам мы можем передать 2-3 всех стрел, а также броню и оружие рейфов, данные с компьютеров. Майор Шепард является выдающимся пилотом, поэтому он может научить инструкторов из вашего народа, как управлять стрелами. Вы же передадите это своим людям. Рейфы запрещают технологии полета, уничтожая любые исследования. У вас же появится средство для того, чтобы, если потребуется, быстро перебазироваться, а также нанесение тактических ударов по рейфам. Это весьма щедрое предложение, я должен его обдумать. Разумеется, мой помощник свяжется с вами, чтобы передать список технологий, что мы можем вам передать, и другие возможности для связи между нами. Джинаи были милитаризированным обществом, однако явно приобрели гораздо больше здравого смысла рядом с большей дубиной. Так что если они поймут, что у экспедиции сил гораздо больше, чем у них, займут положение максимального невмешательства в дела друг друга. Спустя несколько дней подполковник стоял рядом с командующим Колей, командиром специальных сил джинаев, и они совместно изучали вооружение, что может безвозмездно предоставить экспедиция. Разложены были разные типы оружия, которые может передать им экспедиция. За свою историю мы пришли, что нужна большая кучность стрельбы и большая плотность огня. Наше оружие R-90 – является результатом эволюционного развития история таких боестолкновений. Однако мне неизвестна ваша ресурсная база, поэтому предлагаю ППС. Хорошее оружие, а также изготовляется методом штамповки, нужен только металл, пресс и патроны. Вторым эффективным оружием является АК-47, очень неприхотливое оружие с винтовочным патроном. Я заметил, что у рейфов в основном оглушающее оружие, от которого довольно легко укрыться, даже за картонным ящиком. Да, согласился Коля, только их броня делает их эффективными. Сатидианцы разработали дробовик, которыми пользуемся и мы. Он был похож на ваш, но там три ствола и система переключения между разными стволами, для того, чтобы обеспечить плотность стрельбы. Их броня хороша. Впрочем, даже они подвержены баллистическому шоку. Когда в тебя даже в броне попадает винтовочная пуля, то она обычно ломает ребра. На них приходится тратить 10-15 выстрелов, чтобы убить. С другой стороны, эти выстрелы тратятся на уже шокированного врага. Есть еще огнеметы, но они в будущей операции будут явно лишними. Дробовики, что есть у нас, но если честно, ваши в чем-то лучше. Барабанный гранатомет, хотя его бы я переделал в дробовик. Широкий выбор гранат, в миссии явно понадобятся светошумовые. Рейфы и ночные хищники, и больше всего такой хищник ненавидит яркий свет. Эффективно, но в улье будут узкие коридоры. Понадобятся стационарные точки обороны, с помощью пулеметов. Коля грамотно понимал свою задачу. Верно, а еще нужно пройти в зал, где все рейфы спят, точнее их неэлитная часть, и убить всех довольно быстро. Можно, конечно, устроить взрыв, но рейфы довольно живучие, так что я бы предпочел бы пулю в голову. Лучший совет для любого врага – стрелять голову, они не регенерируют. Экспедиция джеданим предоставила свои сбруи и бронежилеты. Коля их оценил, рейф не сможет полакомиться ранеными бойцом, и помощь быстро придет, а также можно быстро перезарядить оружие. Потребуется много припасов, сказал Лестериус. Патроны будут заканчиваться очень быстро, и нужно подвозить больше припасов. Нужно еще установить линию фронта за пределами улья, чтоб контратака не устранила устройство. Нападать на рассвете даст больше солнечного дня, чтоб разобраться с ульем, подтвердил смысл операции Коля. Если они вылезут ночью, то мы будем в уязвимом положении. Отправлю разведку, чтоб определить солнечный цикл. Вы сможете прибыть туда незаметно? Условия космической войны определяются тем, чтоб вести наблюдение за противником, оставаясь необнаруженным. Ваша история нет использования атмосферных летательных аппаратов. Это целая наука. Я в основном для развлечения летал на легкомоторных самолетах. Шепард же дипломированный пилот истребителя. Впрочем, он пилот широкого профиля, можно сказать, летная элита. Был бы более собранным, то работал бы испытателем на заводе по производству новых моделей истребителей, что является вершиной карьеры как летчика, а не как тактического командира. С момента появления авиации у нее было преимущество, она высоко, так и минус, если смотреть в небо, ее можно увидеть. Потом ее стали замечать с помощью радаров, до эпохи радаров пытались создать визуально невидимый самолет. Он был сделан из стекла. Эксперимент оказался успешным, но стекло пожелтело через 2 недели после начала эксплуатации, и от идеи отказались, так как она была слишком дорогая. Экономически рентабельнее было потерять в качестве разведчиков 10-20 пилотов вместе с самолетами, чем эксплуатировать такой разведчик 2 недели. С появлением радаров появились средства глушения, что ставили на самолеты. Выйдя в космос и столкнувшись со своими врагами, мы обнаружили у них технологию невидимого поля, что служило электромагнитной невидимостью и визуальной. Мы добыли подобные технологии и с помощью союзников воспроизвели. Так что, мы можем использовать наши джамперы, чтобы десантировать в зону высадки, используем 40 кораблей. В первой волне можно развернуть до 801 000 человек, с полным набором вооружения. Джампер отступит, и останется один с устройством. Следующие подкрепления будут садиться на дистанции, чтоб не попасть в радиус работы мегенератора, и им придется сделать марш, чтоб добраться до поля боя. Правда, перед этим нужно сделать фотографию местности, чтоб подкрепления не бродили по лесу. Разумно, однако подкрепления все еще будут вымотаны маршем через лес со всеми дополнительными припасами, заметил Коля. На этот риск придется пойти. Чтоб не возникло путаницы, я возьму левый борт улья, вы можете правый. Так не возникнет вопросов с линиями подчинения и исполнениями приказов. С другой стороны, как бы не перестрелять друг друга. Два военных командира разрабатывали план операции, когда политики обсуждали дальнейшие условия. Действие под Амиполем имеет свою специфику. Например, врачи будут ограничены в оказании экстренной медицинской помощи, и на операции придется взять керосиновые и масляные лампы. Вместе с этим, чтоб не сообщать никому из подчиненных координаты джинаев, а даже название союзников, ВИРКУН ограничили информацию о джинаях группой ЗВА-1, а также старшим командованием. Солдат же джинаев проинструктируют не сообщать своего самоназвания как народа, и даже имена. Им выдадут номера, на которые они должны откликаться. Джинаи и экспедиция создадут совместный военный лагерь на одной из планет, где будет идти обучение последних новому оружию и снаряжению. Именно оттуда стартуют боевые группы, а там будет расположен склад снабжения боеприпасами, куда будут возвращаться джамперы. Подполковник хоть не участвовал в войне во Вьетнаме, однако подобная тактика и логистика были ему знакомы. Если принять, что вратолеты древних являются вертолетами, в целях, чтоб ввести джинаев в замешательство, телепортация, а также боевое дроновое оружие, вместе с пушками будет спрятана довольно крупная войсковая операция, где они бросают в бой практически все наличествующие силы, так что проработать все нужно довольно тщательно. В основном нужно много ресурсов, например, вода, еда и боеприпасы. Не говоря уже о лекарствах, хоть у рейфов не будет оружия, но у них будет их сила, так что возможные ранения будут переломанные кости и рваные раны, и без возможности вывести раненых в хороший госпиталь. А ведь еще нужны запасы химических источников света, это тоже важно. Блокирование технологий скорее всего запустит процесс выведения из спячки. Так что первоначальная цель — избавиться от их подкреплений. Быстрым маршем бежим в их залы пробуждения и наносим максимальный урон. Рейфы спят рядом со своим снаряжением, наверное, чтоб не создавать толкучку у склада. Поэтому пока они находятся в уязвимом состоянии, нужно пользоваться возможностью. Коля согласился и предложил несколько маршрутов, но для быстрого убийства рейфов, джинаим требовались пулеметы, также тот подумывал об РПГ. В узких коридорах это, конечно, самоубийство, но в крупном амфитеатре, где расположены тысячи рейфов, уже нет. Сформируем несколько специальных взводов, что со всех ног будут бежать в этот амфитеатр. Осветим все ракетницами. Тут подполковник задумался. Впрочем, есть куда менее приятный, однако эффективный план. Но он связан с огромным риском. Коля ждал. В ходе войн мы применяли, да даже продолжаем применять, зажигательные боеприпасы. Например, основанные на белом фосфоре, выжжем весь кислород в той комнате, и они задохнутся. Потушить белый фосфор очень непросто, и он горит с температурой 1300 градусов. В локальной комнате, пусть даже очень большой эффект будет существенным, но такие боеприпасы нужно еще произвести, а также доставить, учитывая, что нет электричества, еще и способ подрыва придумать. Часов, заведенных на пару минут, хватит. Правда, еще предохранительный механизм, если рейфы успеют проснуться и попытаются саботировать бомбу. Стоит дать Маккею просчитать эффект. Наша проблема в том, что наши люди после включения эмигенератора могут рассчитывать только на то, что в состоянии утащить сами. Это должны быть физически крепкие люди, способные переносить тяжести. Ведь каждый дополнительный килограмм окупится меньшей кровь. Мы найдем таких, мы тоже. Но нужно провести испытания, желательно еще уничтожить входы в этот зал. Лестериус указал на план Улья. Это центральный логистический узел, есть множество входов, из которых поступает как воздух, так и можно эвакуироваться. Материал, из которого состоят корабли рейфов, не очень горючий, даже при высоких температурах, так что за пожар можно не переживать. Если удастся устранить главные залы с солдатами и младшими офицерами, остаются еще старшие офицеры, заметил Коля, а также королева, нам все равно будет противостоять от сотни до трех сотен очень злых рейфов. Думаю, королева быстро поймет, что против них использована высокая технология, и попытается скрыться, или же сбежать в лес, чтоб выйти за радиус действия устройства, чтоб вызвать подкрепление. Конечно, этим подкреплением будут разве что стрелы, но если стрелы будут иметь десант, нам станет плохо. Рейфы способны развернуть гораздо более обширное количество стрел, чем мы, джамперов. Поэтому на самый крайний случай установим возле врат множество зенитных автоматов. На всякий случай. Разумно, но желательно закончить операцию за светлое время суток, ведь Улей огромен, и тяжело контролировать все точки выхода. Не говоря уже о том, что какой-то ублюдок может затаиться, И когда мы отключим систему ЭМИ, это развяжет ему руки. Например, для активации системы самоуничтожения. Это тоже. Коля был согласен. Полный обыск корабля занял бы слишком много времени. Можем развернуться сразу половина отрядов внутри корабля, пробившись в ангары. Это даст рейфам мало времени на реакцию и позволит развернуть до 400 бойцов прямо на борту корабля рейфов. Передовые силы с бомбами до основных мест спячки добегут за 1-2 минуты. Можно выманить часть противников, когда они будут бежать к истребителям. Создадим блокпосты в ангарах, расположив там тяжелые пулеметы, быстро выгрузив все припасы. Ангары придется хорошо осветить, на всякий случай, и поставить самых стойких, чтоб рейфы своими тенями не воздействовали. Это тоже верно. Тут Коля, кажется, до чего-то дошел. Вы уверены, что ваши люди точно готовы? Там могут быть живые люди. А чем вы? Вроде как рейфы летают за перекусом, когда хотят есть. Вполне может оказаться так, что там есть люди на хранении. Коля изобразил кавычки пальцами, так как видел это несколько раз во время разговора, и понял, что это обозначение сарказма, не говоря уже о том, что некоторые из них могут быть почитателями рейфов, шпионами, что продали свою расу и почитают рейфов как богов. Да, у меня есть данные об этих почитателях, однако я думал, что они не хранят их в стазисе, а быстро вербуют новых из числа захваченных людей. Шпионы же должны хотя бы что-то знать об местных культурах. А если изменилось что-то за несколько сотен лет, от шпиона мало пользы. Если честно, мы тоже мало это понимаем. Положение устава о вступлении в бой, а конкретно 117, обязывает меня как командира эвакуировать гражданских с поля боя перед вступлением в бой. Когда-то получалось. С сарказмом спросил Коля. Там, где не было гражданских, я выполнял это положение образцово-показательно. Оба военных усмехнулись. Им придется выделять людей, это снизит темп наступления. Вместо стремительного продвижения и ликвидации угроз, мы будем перегружены кучей перепуганных людей. Разве что всем солдатам выдать транквилизаторы, чтоб усыпить их. Солдаты рейфов, что скрываются в тенях, смогут ими подкрепиться, и это все равно будет поле боя. И ты не выполнишь положение своего устава. Альтернативы хуже. И я надеюсь, что никто не обратит на это внимания, когда вначале будет стоять то, что был захвачен целой улей. Политики. Они везде одни и те же. Мне даже кажется, что это заговор вселенной какой-то. Двое военных смогли договориться о различных протоколах, чтоб проинструктировать своих офицеров для различных ситуаций. Операция должна быть опасной и потреблять много ресурсов, как экспедиции, так и джинаев, поэтому они договорились создать совместный лагерь для развертывания. «Надеюсь, операция будет успешна», — сказал Коля. «Я тоже». Глава 6. «Все готово?» — спросила веер подполковника Лестериуса. «В целом да, вода есть, памперсы тоже, как и батончики, которые можно есть между боями», — указал военный. «Во время боя пополнять силы самое важное. Все вооружены Р-90, тяжелыми пулеметами, и у них есть бронежилеты. Еще защита для шеи на случай рукопашных атак рейфов. Все их вооружение отключится, только это для них и останется. Хочу сказать, что еще не участвовал в штурмах 6-километровых материнских кораблей, будет полезно. И надеюсь, у этого судьба будет лучше, чем со всеми кораблями, что захватывает ЗВ-1. Не говорите. Веер тоже знала любовь ЗВ-1 постоянно профукивать захваченные высокотехнологичные корабли. Это раздражало. Еще ее раздражало, что на важные миссии отправляли так мало людей. Однако должен предупредить, что возможно мы не сможем захватить корабль и будем вынуждены его взорвать. Это приемлемый риск. Лестериус кивнул и вышел из кабинета, чтобы проверить последние приготовления к вторжению. Из баз данных крейсеров они представляли себе, как устроен улей. Совместно с Колей они разработали систему позиционирования, без использования рации и других способов связи. Передовые группы должны маркировать коридоры специальным кодом, соотносящийся с маркировкой на карте. Все понимали, что улей – это не стандартизированный по постройке военный корабль, поэтому пришлось подключать фантазию. Первоочередные цели – это места, где спят обычные солдаты, потому что если они выживут, то создадут проблемы. Их уничтожат с помощью бомб с белым фосфором, но вот совершенно другой проблемой будут офицеры, которые обычно имеют собственные каюты, где и пребывают в стазисе. Придется очищать корабль методично, этаж за этажом, также налаживать смены экипажа и прочее. В наступлении пример 4000 солдат и вспомогательного персонала. Как только МИПОЛе будет установлено снабжение, может осуществляться только животным транспортом. Поэтому с нескольких планет собрали животных и телеги, для снабжения боеприпасами, водой или продовольствием. Отдельные группы будут охранять врата, и не пропускать никого в зону военной операции. Но ни один план не переживает столкновение с врагом, рейфы будут на своей территории, а солдаты Лестериуса — это вчерашние крестьяне, с не до конца законченным циклом подготовки, и он бросает их на тяжелого врага. Однако иметь улей в собственном распоряжении стоит этого риска, разумеется, подполковник не собирается рисковать ни Шепардом, ни Тейлой, тем более Маккеем, которому вообще нечего делать там. Все трое являются ценными специалистами, и как раз их потеря была бы катастрофой. Токра тоже не идут, а вот Джаффа уже да, они опытные воины и не сломаются под давлением, чье командование способно сплотить испугавшихся людей. Джинаи берут свою половину улья, благо его можно разделить напополам. Если смотреть сверху, улей это неправильный сфероид, сужающихся к носу или же вытянутый овал. В носу располагаются системы, которые можно потерять, продублированные дважды. Дело в том, что почти в половину корабля есть область, в которой ничего нет. Просто космос. При ближайшем рассмотрении это логично. Рейфы были близки к тому, чтобы сделать корабль двухлезвийной вилкой для рыбы, однако потом соединили зубцы, расположив там сенсорное оборудование. Логика такого решения понятна. Рейфы очень любят бортовые залпы. В случае ответного огня повреждается только один борт, и разгерметизация и повреждения не затрагивают второй борт. В зубцах хранится пища. Конечно, это тоже важно, но Лестериус тоже между едой и выживанием выбрал выживание, прикрываясь пищей. Учитывая, что эти зубцы имели 3 километра в длину, километр в ширину, и 300 метров в длину, там могло разместиться огромное количество людей. Также учитывая стазис, возможно, миллионы людей не будут потреблять воздух, все оптимизировано. Инженерный, каюта экипажа, контрольный командный мостик королевы – все это находится во второй секции, укрепленной большим количеством органической брони. Там ангары и самая большая плотность рейфов на корабле, как и хранилище рейфов в стазисе, так вот в ангарах обычно мало людей, туда приходит перед развертыванием, у рейфов нет сервисного обслуживания кораблей, как и в хранилищах зубцов. По кораблю разбросаны телепортационные системы, которые выступают как транспортная система. При ее отключении в зубце из основного корабля ведет несколько коридоров, которые при нарушении герметизации перекрываются, несмотря на то, что в хранилищах множество уровней для хранения пищи, используется в основном телепортация. Коридоры оставлены как резервный вариант, который закрывается в случае чего почти метровые переборками брони. А теперь, если кто-то проникнет в эти хранилища и перекроет коридоры, в итоге за короткий срок атакующий получает половину корабля и, самое главное, безопасную базу операций. Ангары служат примерно такими же безопасными точками, однако есть и вопросы. В одном из двух ангаров может содержаться 250-300 стрел, чтоб не было толкучки, у ангаров точек выхода в разы больше. Поэтому они с Колей пометили этот регион как желтый. Забавно, что двигательные отсеки, как и реакторные, были в разы более безопасными, чем ангары. Так как там не бывает много людей, соответственно, вход можно контролировать с одного коридора. В первой волне атаки пойдут Джаффа, чтобы захватить основные коридоры, во всяком случае в зубцах, так как они смогут проникнуть на корабль и быстро добежать до всех нужных коридоров, разместив пулеметы с источниками света. Они в состоянии поддерживать скорость бега, как у тех, кто бегает стометровку, и они могут так бежать долго. Несколько километров коридоров Джаффа пробегут за 3 минуты, при этом неся на себе станковые пулеметы. После чего Джаффа из одного зубца передадут свои позиции Джинаим, и очищение будет проходить согласно планам. Согласно планам, улей должен быть очищен за 10 часов, световой день планеты, атака пройдет на рассвете. Если будет задержка, то существует риск, что под покровом ночи рейфы могут сбежать. Хоть за пределами МИПОЛа будут размещены силы на джамперах для мониторинга ситуации. Они с командиром Колей старались просчитать каждую неожиданную ситуацию, но даже для джинаев это редкое и полноценное развертывание таких больших сил, и это отразится на внутренней политике этого народа. Платой будет передача ядерного оружия военной диктатуре, однако это уже проблема высшей цивилизации. Земляне ходили по всем планетам и просили оружие. Их пинали, говорили, что вы дебилы, сами себя взорвете. Экспедиция оказалась перед такой же проблемой, но Лестериус настаивал на передаче, потому что наличие кораблей легко купирует такую угрозу. Еще он намеревался перед передачей покрасить стрелы в желтый цвет. Так при расследовании атак рейфов они услышат про желтые корабли, то сразу же узнают, кто это сделал. Также Анис еще предложила установить орбитальные орудия над планетами, но у этого проекта были минусы, из-за высокого темпа стрельбы рейфовских кораблей, а также большого количества стрел они легко обойдут орбитальную защиту, классическую для гаулдов. Поэтому нужны множественные уловки для космической защиты. Идя в свой офис, он встретил Шепарда. «Сэр, я хочу вести мой отряд в атаку на Улей. Кажется, никто из вашего отряда, кроме Форда, не идет в эту битву. Вы вообще представляете, что произойдет, если мы потеряем Тилу или Маккея? А вы опытный пилот, так что отказ». «Сэр, я все еще квалифицированный командир». «Я тоже. И поверьте, у меня часов тренировок было больше, чем у всего вашего отряда вместе взятого, но я буду на командном пункте, потому что людям нужно логистическое управление. Если мы не сможем захватить Улей из-за недостатка чертовых патронов, это будет самый тяжелый провал со времен того, как КЗВ испытывала вратаразрушающее оружие». Лестериус хотел немного отдохнуть, но Шепард не отставал. «И вообще, если хотели быть на поле боя, шли бы в пехотную академию, а не в ВВС. То, что ВВС используют своих офицеров как пехотинцев, всего лишь из-за того, что считается, что вы умнее обычных пехотинцев и можете адаптироваться к неожиданным ситуациям быстрее, чем другие рода войск. Будь моя воля, Прометей передали бы ВМС и назвали бы получше. Почему? Потому что Прометей с высокой долей вероятности гаулд, а его сюжет – это сюжет, как его постоянно пытали и воскрешали в саркофаге. И во-вторых, потому что у ВВС нет опыта управления кораблем как коллективом. Не говоря уже, что наш корабль годен только с алкешами сражаться, с чем-то серьезным нужно плазменное оружие, а с этим проблемы. Точнее, у Земли, с нами то-то кра поделились информацией, союзники. На самом это потому, что наше правительство уверено в своей исключительности и просто не спрашивало. И вообще мне не нравится, как развивались все наши отношения с то-кра. Они могли быть скальпелем, а мы молотом. В итоге просто дублировали работу друг друга. Но мне казалось, что мы победили гаулдов. Системный лорд Сокар был ликвидирован планом Токра и их инструментом. Системный лорд Апофис имел шансы быть ликвидирован планом Токра и потерял флот. Системный лорд Херуор был убит Апофизом. Если так посмотреть, мы мало что действительно сделали. Не думаю, что мы можем приписывать себе успехи восстания Джаффа. Я все же думаю, нам везло. Плюс, гаулды любят бить друг другу в спину. Как только ослабляется один, на его труп приходит пировать десяток. Можно сказать, гаулды победили сами себя, ведь то-кра им помогали узнать, как ослаб их конкурент или союзник. То есть наши усилия были бесполезны? Я так не сказал, просто указал, что они неопределяющие. Анилл и Джексон запустили грызню за огромный кусок территории у Бифра, спровоцировали масштабную войну, и потом с помощью тех или иных сил сначала возвышали одного гаулда, а потом его устраняя, постоянно запуская цикл гражданской войны. Да, она и сейчас идет. Найдись достаточно умный гаулд, земля бы даже с аванпостом была бы уничтожена. Я мог бы сделать это одним хаттаком. Повезло, что вы не гаулд. Да, в этом есть определенное везение. Теперь идите, и не мешайте мне. Они уже дошли до офиса Лестериуса, где тот осуществлял свою деятельность. Нужно перед таким полномасштабным вторжением решить множество проблем. Для начала быть морально готовым подписать, возможно, несколько сотен похоронок. Мастер Джаффа Атон готовился к атаке на очередного врага. В этот раз это были не другие Джаффа, или же гаулды, а теперь космические вампиры. И он захватит их корабль. Его отряд состоял из проверенных воинов, которые даже не среагируют на трюки рейфов с сознанием. Благодаря контактам с экспедицией, так как являлись ее частью, Джаффа становились начитанными, и потому что подполковник Лестериус постоянно давал им материалы для чтения. И разумеется, все должны были выучить язык древних, так как это было условием выживания. Учитывая, что язык рейфов произошел от древнего, то возможность читать вражеские данные определяла, что все должны читать и говорить на этом языке. Первая часть плана была довольно понятной. Задействовано 40 джамперов для перемещения войск с припасами и людьми в буфере телепортации. В транспортных отсеках джамперов находилось 800 человек, и еще несколько тысяч в буфере, вместе с припасами и тяжелым вооружением. Связь пропадет, как только будет задействовано устройство, поэтому системы связи станут примитивными. Хорошо, что он в другую галактику взял роб для связи, который использовали Джаффа с незапамятных времен. Гаулды пали перед нами, падут и эта мерзость. Все, что с зеленой кожей убивать, сделал последнее напутствие он. У них на борту было несколько бомб. Их задача была уничтожить основные силы врага, лежащих в стазисе. Уничтожение главных сил противника являлось первоочередной задачей. Жилой модуль, где располагались коконы для экипажа, лаборатории, ангары, двигатели и прочее, мог разместить сотни тысяч рейфов, но по расчетам Лестериуса численность рейфов в одном улье не должна превышать 30-40 тысяч. Данные Стрикадера во время прошлого пребывания на улье, когда улей получил приказ проснуться. Большая часть этих сил тупые рейфы, много мускулов, мало мозгов, у них атрофированные охотничьи инстинкты. Они больше роботы, чем живые существа, но это все равно ударные части рейфов. Проблемой будет являться умные рейфы. Офицеры, ученые и королева, их на таком корабле не должно быть больше тысяч, если соотносить численность умников и дронов с Лантийской войны. А это означает засады, удары в спину, использование окружения, а не простое движение на солдата, когда тот их расстреливает. Учитывая, что большинство рейфов не ело, кроме небольшого экипажа в сотню особей, то их убийство будет относительно простым задачей. Проблема в том, что это ночные хищники, а они погрузят улей в полную кромешную темноту. «Джампер с оружием на месте и готов к открытию огня», — сообщил пилот. Через стекло, хоть это не стекло, можно было видеть огромный корабль, который примостился в равнине. Атон вздохнул, он с радостью бы воспользовался такой глупостью врагов, но у того же Лестериуса были свои принципы по поводу охраны важного объекта, и Джаффа находил их здравыми. Рейфы слишком расслабились, да они находились на расстоянии больше 200 километров от врат, да обладали технологиями, способных засечь любое развертывание, и экспедиция обладала технологиями древних по маскировке. Однако это точно не станет оправданием для подполковника, и тот попытается найти какой-то способ победить собственную стратегию. Для начала закрыть два главных шлюза, через которые происходит развертывание стрел. Так, для начала, десантный отряд может войти и атаковать рейфов, как это было в первом случае, но подполковник Лестериус очень боялся того, что рейфы могут активировать систему самоуничтожения. Они до конца не понимали, нужна только одна консоль, или с любой консоли можно активировать самоуничтожение. Также у королевы есть нейронный интерфейс, позволяющий контактировать с компьютером в любой точке корабля. Поэтому и принято решение о полномасштабной операции, с задействованием максимум сил и средств. Также общая кровь должна скрепить союз. Атон это понимал и принимал, снижение рисков и обкатка новых рекрутов. Любой отряд также был проинструктирован в случае встречи с женщиной-рейфом, использовать все доступные средства для ее ликвидации, учитывая, что в стандартном снаряжении отрядов были огнеметы, светошумовые гранаты и прочие технологии для массового уничтожения врагов. Но, как и Александр, Атон чувствовал, что это не будет простая прогулка. «Мы сели, удачи», — сказал пилот. Атон кивнул, перехватив два Р-90. Члены его отряда потащили несколько бомб. Вокруг него другие джамперы высаживали свой десант. Те, кто сейчас заключались в телепортационных накопителях, ожидали своего часа. Лестериус не знал, как среагирует система на несанкционированную телепортацию, поэтому придерживали этот козырь. Их отряд прошел первым, ориентируясь на заранее разблокированный для них трикодер. В него загрузили карту от Джинаев, но она будет работать только пока не включит ими устройство. Используя систему коридоров, они проходили мимо людей в стазис-капсулах, либо это те самые почитатели или перекус, чтобы далеко не ходить. Как бы Атон не хотел им помочь, это наверняка спровоцировало тревогу. Поэтому если кто-то проснется, Джаффа исполнит свой долг и оглушит человека выстрелом из парализатора рейфов. Кажется, он начинает понимать волнение Лестериуса по поводу безопасности, учитывая, что они дошли к важным частям корабля за примерно минут 10 и не встретили ни одного рейфа. В будущем, когда будут перестраивать корабль под нужды экспедиции, нужно сделать хотя бы датчики движения и камеры и много-много других систем безопасности. А то будь они на корабле, их бы уже убило. Может, еще парочку автоматических турелей в важных местах не помешало бы. Слишком много разговоров с подполковником. Закрытые двери не становились препятствием для его людей. У рейфов совершенно паршивая система внутреннего управления дверьми, во всяком случае так говорят ТОКРА. Рейфы сделали кнопку ментальной, соединив с нервами системой корабля, точнее конкретной двери, и банальным подачей тока, что и делает кнопка, открывает эту дверь. Даже не надо ничего взламывать, использовать сложное оборудование, обычная батарейка и нож, чтоб прорезать плоть корабля. Вот и все, что нужно для замыкания двери. И так было даже с дверьми камер. Амбарный замок в фермерском доме надежнее, чем это недоразумение. Подполковник бросил в кнопку нож, к недовольству Анис, и дверь камеры на крейсере открылась. Это повергло в легкий ступор людей, потому что даже гаулды себе такого не позволяли, и камеры на корабле были герметичными, закрываемой толстой переборкой, так пленники не в силах навредить тюремщикам. Конечно, ЗВ-1 постоянно из этих камер сбегали, но они аномалия, они не считаются. Захватив реакторный отсек, главный компьютер и ряд других систем, отряды расположились как раз для атаки по основным силам рейфов. Основная часть корабля, помимо грузовой вилки, занимала 3 километра в длину, 3 в ширину и 300 метров в высоту, 2 миллиарда 700 миллионов кубических метров. Хорошо, что 1/3 этого объема — два огромных ангара, где располагаются стрелы. Еще одна часть – это место, где хранятся солдаты рейфов. Их хранилища – это соты, в которых рейфы лежат, подключенные к системам жизнеобеспечения корабля. Хранилище – это многоуровневое хранилище, где место не тратилось попусту, в отличие от ангара. И самое главное, оно тоже не патрулировалось. Трикадер видел рейфов только рядом с мостиком, где располагался старший командный состав и королевы. Они расставили бомбы, так что ж выгорел весь воздух, и убил большую часть армии, которая должна проснуться при отключении питания корабля. Двери заблокируются, и весь кислород выгорит. Большинство рейфов умрут от удушья или сгорят от термитной смеси, а Тону было плевать. В рации послышалось несколько щелчков. Они не могли открыто пользоваться радиочастотами. Лестериус очень опасался систем перехвата рейфов, поэтому использовались кодированные сигналы. Это означало, что другая группа уже закончила устанавливать бомбы, а другие группы, что должны атаковать грузовые отсеки, также отчитались о своей готовности. Лестериус, помня сражение за Перл-Харбор, как атакующая группа японцев не поняла, по какому плану они действуют, потому что офицер, ответственный за операцию, выпустил одну ракету, обозначая план номер один, не понял, увидели ли эту ракету, и выпустил двойную ракету, что означало план номер два. В итоге одна часть атакующей группы действовала по одному плану, а вторая по другому, и это внесло хаос. Именно поэтому подполковник сказал, что о начале операции он объявит по рации, после чего у джамперов будет 60 секунд выгрузить людей и выйти из зоны поражения Эмиполя. Это ознаменует начало битвы. Всем объединенным силам приказываю начать операцию по захвату Улья. Всем силам приступить к захвату Улья, приступить к захвату Улья. Через связь послышался голос командира. Атон нажал на кнопку, который запустил механические запалы на бомбах, настроенные на 3 минуты. У рейфов будет 2 минуты, чтоб проснуться, перед тем, как воздух в их отсеке сгорит. Тут произошло несколько взрывов. Джаффа понял, его братья и сестры вошли в грузовые отсеки, дабы взять под контроль коридоры. Джаффа тем временем уже собрали тяжелый станковый пулемет и начали зажигать химические осветительные снаряды. Когда же они увидели, как десяток точек приближаются к ним, Джаффа приготовились к открытию огня. Рейфы солдаты в своих органических шлемах выбежали, попав под шквальный огонь. Тяжелых пуль 14,5 мм, которые просто разорвали их на части, те не успели ничего сделать. Потом наступила тьма, ими снаряды сработали, а Атон теперь должен проверить пользу от своих тренировок в качестве молодого послушника, сражаясь на слух. Лестериус и Коля сидели на стульях, вокруг 3D-модели Улья. Специально для этого изготовили модель размером 6 метров, они находились в поле подавления, поэтому могли контролировать перемещение своих войск только так, обозначать безопасные зоны. Грузовые отсеки или же вилки оказались именно такими, десантные части, что захватили почти треть корабля, плюс реакторные и компьютерные отсеки, оказались без снабжения, хоть с большим количеством припасов. Поэтому по плану планировалось использовать коридоры грузовых отсеков и сами эти отсеки, чтобы вывести захваченных людей, так и провести окружение отсеков, где располагались рейфы. Почему же нельзя снабжать людей через двери ангаров? Во-первых, потому что входы в ангары располагались на высоте 150 метров над землей, и во-вторых, в 200 метрах под броней, в общем, определенные логистические сложности. Грузовые отсеки они снабжали посредством системы лебедок, также спускали раненых людей или совершенно лишних, таких как перекус рейфов или почитатели. Приказ для войск был не оставлять никого в зоне боевой действий, не говорить им ничего и вообще держать под охраной. Коля, конечно, был бы не против их пристрелить, но согласился, что если его люди не будут болтать, откуда они в одежде землян техниса отнесут с джинами. Поддержание связи было вообще одной из самых сложных событий в карьере двух командиров, и пришлось импровизировать. Несколько джамперов зависли на высоте больше 15 километров, используя свои датчики, и если им нужно было проинформировать о чем-то своих командиров, те должны были запустить капсулу с информацией. Все надеялись, что эта капсула кого-то не убьет, связь же между ульем, командным пунктом и пунктом снабжения, расположенным за пределами поля, осуществлялся с помощью световых сигналов, как будто они были в 18 веке. Последний раз такой хаос Лестериус видел во время развертывания в Ираке. Только тот он старший военный командир, должен учитывать логистику, следить за докладами от офицеров, и еще следить за Колей. Тут к Коле подбежали несколько офицеров с сообщением, он его прочитал, и взял несколько солдатиков, и вставил их модельку корабля. «Мои солдаты визуально подтвердили наличие ваших солдат. Весь путь освещен, вся кормовая часть корабля от ангаров до двигателей захвачены. Думаю, это потому, что на поверхности им не требуется обслуживать двигатели», — ответил Лестериус, радуясь, что какая-то битва принесла пользу. «Есть погибшие, рейфы, теряя солдат, дронов перешли к партизанской тактике. Это ожидалось, огнеметчики должны выжигать весь воздух в любом помещении, в котором сомневаются, или же бросать светошумовую гранату. Коридоры длинные, их можно осветить, но комнату сложно осветить. Не все развилки коридоров можно заметить в тьме. Да, пусть, если есть возможность переправить тела, их съели или просто убили. Съели, наши силы растягиваются, и соседний отряд не успеет прийти на помощь». Коля поморщился. «Черт, я это ожидал, но рейфы не сражались так тысячи лет, думал, период их адаптации к новой тактике займет больше времени. Потери все еще приемлемые. Отправить на передовую больше огнеметов», — сказал я. «Вопрос, как же будут дышать мои собственные войска, являлся для меня нетривиальным, и у солдат помимо патронов в рюкзаке был кислородный баллон, и их тоже нужно было отправлять вперед, ведь они могли закончиться, если какая-то группа слишком увлечется поджиганием. Как же повезло, что рейфы строят корабли из негорючих материалов, точнее выращивают корабли. Лестериус бы выращивал из него дома, они бы довольно пожаробезопасными. По периметру от корабля располагались укрепленные пункты с тяжелыми пулеметами. В 15 километрах от улья джамперы высаживались телеги, животные, которые переносили телепортацию довольно хорошо, и припасы. После чего уже телегами тяжелые пулеметы, огнесмесь, кислородные баллоны, вода, еда, патроны доставлялись к логистических точках, что осуществляло снабжение боевых отрядов на передовой. Разумеется, Лестериус держал множество мелких логистических точек, не желая, чтоб если что-то пойдет не так, все припасы взлетели на воздух. Лейтенант Форд резко стал ненавидеть ужастики, наверное, попав в один из них, ходя по космическому кораблю галактических вампиров, звучало как плохой сценарий для фильма ужасов. Разумеется, они не разделялись, люди под его командованием были атазианцами, то есть людьми с планеты, где быстро может потемнеть, адаптированные для сражения в темном времени суток, так как привыкли к нему. Но все же каждый чувствовал волнение, реагируя на каждый шорох, хоть они были одеты в светоотражающую одежду, чтоб случайно не перестрелять друг друга, использовали химические источники света. Форд чувствовал, что из-за этих предосторожностей они как рождественная елка для рейфов. Тут на грани восприятия мелькнул какая-то тень, все мудатство рейфов в том, что они могут насылать тени на сознание, глаза. Форд бросил вперед световую гранату. Весь его отряд закрыл глаза, и даже через закрытые веки резанула сильная вспышка. Открыв глаза, они адаптировались к тусклому свету пару секунд. «А-а-а!» — закричал явно нечеловеческих голос. Они побежали и увидели катающегося по полу рейфа, который закрывал глаза. Не сговариваясь, отряд выпустил в него по 10 пуль каждый. Стильный кожаный костюм, который носит высокопоставленные рейфы, обогрела кровь рейфов. Отряд окружил командира и труп. Для гарантии Форд выстрелил кровопийце в голову, после чего достал топор. Вампиров положено протыкать осиновым колом, но они посчитали, что много предосторожностей для регенеративных вампиров не бывает. Парой ударов тот отделил голову Рейфа от тела и оставил это так, чисто. Продвигаемся вперед. Атазианец мужчина выстрелил специальными осветительными снарядами из МГЛ, которые имелись у него как второе оружие. Их цель — добраться до одного перекрестка, где занять оборону, после чего поставить множество свечей между предыдущей точкой сбора и этой. Отправить сообщение, и уже группа, занявшая оборону на предыдущей точке, пойдет вперед, к ним уже должна была прийти смена, а они станут оборонительной группой, сумев перевести дух, выпить воды, съесть батончик и быть готовым убить рейфов, которые попробуют фланговые обходы на помощь. И где-то в коридорах послушались крики и звуки очередей. Форд приказал двигаться в том направлении, сверившись с картой. Они не имели права спешить, да другая группа может погибнуть, но необдуманная помощь убьет еще несколько. В отличие от джинаев, хаффанцы, атазианцы, джафа и земляне могли тренироваться на крейсере, что был гораздо меньше, но давал опыт. Подполковник всегда играл за рейфов, и это действительно были адскими тренировками. Но похоже, пока он переоценивал рейфов, они еще не взяли их оружие. Огненный взрыв осветил коридор впереди. Форд и его отряд вошел туда, обнаружив только остатки людей, что сгорели, и несколько еще шевелящихся рейфов. Короткие очереди оборвали их жизнь, а лейтенант достал магазины из оружия погибших. Они пока не могли их забрать, но через некоторое время уже да. Его солдаты уже не блевали, как при начале подготовки. Сгоревшие люди пахли определенным образом, поэтому новичков проводили через близкое знакомство со сгоревшим животным, предварительно убитым. Они не живодеры. Несмотря на то, что атазианцы были охотниками, выпотрошенное животное отличается от сгоревшего, и были некоторые реакции. Даже у него. Форд взял трубу и передал подчиненному. Тот громко задудел сложным сигналом. Он обозначал, что группа погибла, и одно из направлений осталось без наступательного потенциала. Тут на чернокожего мужчину начало что-то давить, и он даже не мог ничего сделать. Его солдаты начали тоже вставать на колени, и тут из одного коридора появилось несколько рейфов, одетых в их одежду, с земным оружием, и среди них будет и женщина-королева. Она была первым, кто имел земную одежду и даже бронежилет. С ней еще был десяток мужчин-рейфов, которые тут же обезоружили их. Форд не мог ничего сделать, вся его контроля не хватило думать о чем-то, кроме ужасной головной боли. «Вы проникли на мой корабль и убили моих воинов», — решительно сказала она, острым ногтем проведя по щеке Эйдин. «Кто вы?» «Эйдин Форд, лейтенант морской пехоты США». «Что это?» Он пытался сопротивляться, но не получалось. «Государство на Земле», — королева читала его мысли. «Что такое Земля?» «Планета». «Где?» «Что такое экспедиция?» «Атлантида». Женщина-рейф подхватила Форда как тряпичную куклу и прижала его к стене, и ее глаза впились в его, так что мужчина мог различить ее черты лица. Черные волосы, правильные черты лица и змеиные глаза. «Ты из Атлантиды?» «Отвечай». «Да». Сопротивляться было невозможно. «Как вернуть мне контроль над кораблем?» «Что вы сделали?» «Эмиполе, невозможно». Форд усиленно боролся, пытался дотянуться до ножа, сделать хоть что-то. «Ты сильный, но переодевшись в вашу одежду, мы сможем выбраться. Я сломлю твою волю». Королева быстро срезала бронежилет и впилась в него своей рукой. «А-а-а, я умру свободным». Офицеры королевы перестали обращать внимание на людей, как только забрали у них оружие и бронежилеты. Некоторые начали питаться, остальные это охраняли. И один из них не заметил, как атазианец выронил гранату в сторону огнемета. Вспышка желтого огня. Последнее, что видели все в этом коридоре. «Сэр». В палатку забежала девушка-атазианка, «Сэр 90 на боку». Она была часть гарнизона вокруг Улья, и в основном их использовали как посыльных. Обнаружена королева, два отряда уничтожено, лейтенант Форд сильно ранен, как и королева. Она им питалась. Она передала карту, где ответственный офицер пометил место обнаружения Форда и его отряда, а также королеву. Приказ в случае обнаружения королевы был однозначный – уничтожить, но учитывая, что она в таком состоянии, то можно и допросить, накачать седативными и спустить с Улья. Пометив точку, где были обнаружены его люди, Лестериус отметил ее на карте. Кольцо вокруг рейфов сужается, но это его и волновало. У рейфов стало обнаружиться их оружие, они отстреливались и использовали их снаряжение. Это можно было просчитать, поэтому действовала система паролей. Но неопытность его войск позволяла рейфам устраивать засады, когда солдаты просто шли к дружественным войскам и попадали в ловушку. Особенно в это касалось джинаев, те могли посчитать его рекомендации неважными, За что теперь платили? Поимка королевы должна стать критической, сказал Коля. Не уверен. У нас все равно остается область километр на километр и 100 этажей туннелей. Но ты прав, я буду не бояться так сильно выключать ими поле, так как старший офицерский состав погиб вместе с королевой. Но отдельные умники остаются, и они используют наше снаряжение. Мы предполагали такие условия при планировании. Тут прибежал уже другой человек, уже хафанец, Лестериус научился различать. Это с джампера. Подполковник раскрыл послание, и еще раз вздохнул. Они вызвали подкрепление. Все же технологии блокированы. Не понял Коля. Возможно, тут играет их телепатия, но этого я понимаю. Известно, что с неизвестного адреса кто-то открыл врата. Дежурные включили щит и об него разбились 30 объектов. Стрелы, вероятно. Так как протоколы исследования новых миров в Пегасе сопряжены с риском, поэтому проходит сначала один человек, проходит обратно и только потом идет основная группа. Вы и это без меня знаете. Лестериус внимательно посмотрел на карту. Чертова телепатия. Остается вопрос, насколько далеко она простирается и через сколько ждать гостей через гиперпространство. Требуется ускориться, решает Коля. Риск высокий, наш темп приемлемый, не согласился подполковник. Ускорение темпа приведет к ошибкам и потерям. Рейфы смогут прорвать кордон и зачистка не будет осуществлена. Я не знаю, сколько информации передала королева, но пока рейфы не знают масштабы угрозы и откуда она исходит. Полная зачистка продолжит эту ситуацию. Понял вас, подполковник. Лестериус кивнул и продолжил получать отчеты. Атон вышел к центральному мостику рейфов. В отличие от всех других видов, рейфы не использовали никаких окон, везде была броня, и это было логично. Особенно толстая броня была у мостика. 10 метров сплошной жаростойкой органической брони, сравнимая, наверное, с наквадахом. Впрочем, он не проводил расчетов, но все понимали, чтоб вывести мостик из строя нужны экстраординарные силы. Еще мостик – это то место, откуда можно в случае отключения ими поля контролировать все системы корабля. А еще центр их наступления, что сжимает кольцо вокруг области, занимаемыми оставшимися рейфами. С пленения королевы прошло несколько часов, и за это время убили еще 29 рейфов. Общее их количество было уже свыше 600. Во всяком так было в последнем отчете, что он получил, когда отдыхал на одной из станций. Идя до мостика, его отряд не обнаружил никаких рейфов. Или же они закончились, готовят засаду, или же притаились. Мостик являлся важным связующим звеном для наступления, позволяющее сделать весь уровень мостика в 100 этажей буквально линией фронта сжимающегося кольца. До мостика должны добираться очень быстро, поэтому он был в центре паутины тоннелей. Отсюда будет выгодно наступать.